Глава 27. Арсений. Планы. В последнее время мне кажется, что Ариша от меня что-то скрывает. Точнее, я уверен, что именно. Свои контакты с матерью. Она стала более замкнутая, задумчивая. И вроде при мне ничего плохого не говорит, но Люба нет-нет, да жалуется на ее поведение. То дочка говорит через губу, то игнорирует просьбы, спорит. Я понимаю переходный возраст, понимаю, что развод — это всегда непросто, но надо же себя сдерживать. Зная Любу, я прекрасно осознаю, что Ариша говорит гораздо больше некрасивых вещей, нежели мне пересказывают. Просто моя будущая жена не хочет меня расстраивать. Говорит, что девочка плохо воспитана. Все я понимаю. И все равно тяжело. Учитывая, что Аришу никто не обижает, я подозреваю, откуда ветер дует. Мать это все. Не думал я, что Рита начнет настраивать ребенка против меня и Любы. Но в итоге так и получается. Чувствует, что Аришей можно манипулировать, и во все этим пользуется. А мы с Любой не те люди, чтобы кого-то настраивать, накручивать, да даже врать. Мы говорим все как есть, а иногда даже и не говорим. Надеюсь, что все само образуется. Вот и сегодня. Люба попросила Аришу пропылесосить. Причем при мне попросила. 2 дня прошло, а воз и ныне там. Конечно же, ей пришлось все делать самой. Я прихожу с работы, а она порядок наводит, тогда как дочь гуляет. Я возмущен, но Люба слишком добрая, чтобы ругать ребенка. Сама молчит, так еще и пытается меня успокоить. Так ладно, Арина просто не пропылесосила. Еще и сказала Любе, что та неискренна со своими детьми и со мной. Конечно же, это обидно. Я уговариваю любимую отложить пылесос и сесть поужинать. Но Любаша — ангел. Она хоть и рассказала тайком о том, что ей высказывает Арина, но меня старается не накручивать, наоборот, успокаивает. «Арсюш, не вини Арину. Она ведь правда не понимает, что ею манипулируют». Смотрю на свою любимую женщину и горестно вздыхаю. Это всегда так. Как только становишься счастливым, как тут же появляется кто-то, чтобы все испортить. Однако у дочери должна быть и своя голова на плечах. «Любушка, но не должна Арина тебе грубить». «Считай, я этого тебе не говорила». Недовольно поджимает губы. «Я думала, ты просто меня поддержишь, а ты на ребенка теперь злишься. Я не хотела, чтобы все было именно так». «Да не злюсь я. По сути, я ничего плохого-то и не сказал». «Не сказал, так подумал. Я что, не вижу?» «Ладно, так что делать будем?» «Не хочу оправдываться, может, Люба и права». «Ничего. Ты же не хочешь запретить девочке общаться с матерью?» Пожимает плечами. «Ты не забывай, может, Рита и подлая, но она мать, понимаешь?» «Понимаю. Запретить общаться, конечно, нельзя. Только если так и дальше пойдет, как бы я ни потерял дочь. В любом случае, тему лучше сменить, нервы целее будут». «А как твои девочки?» «Не спрашивай». Заметно грустнеет. «Алла хамит. Я ей деньги отправила, а она мне про рестораны заливает. Туда сходила, сюда сходила. Хочет поехать в Питер. Я уж не знаю, хоть продукты моему отцу она покупает или нет. Ведь он болеет все-таки». «Думаешь, что она способна так поступить?» Хмурюсь. «Ради красивой жизни? Она будет сидеть в долгах и ходить по ресторанам. Всю родню объест ради красивой жизни, понимаешь?» «Как так вышло, что Алла такая?» Все-таки звучит это немного странно. Я считаю, что ребенок — это прежде всего продукт воспитания, а потом уже идут все эти гены. А Люба не склонна к гедонистическому образу жизни. А что самое главное, ее муж тоже был вроде достаточно строгий и к себе, и к другим. Пил, конечно, но по ресторанам не шастал. «Не знаю». Смотрит на меня и вдруг, будто угадав мои мысли, произносит. «Ты считаешь, что это я виновата, что она выросла в эгоистку?» «Я ничего не думаю. Слушай, ну если с ней все так плохо, давай съездим к твоему отцу, проведаем». Я жду, что эта идея будет воспринята с восторгом, но почему-то Люба мотает головой. «Нет, мне некогда, у меня работа». «А если Алла за ним действительно не ухаживает? Он же болеет, как ты говорила. Надо бы проверить, что с ним. Вдруг он там помирает». Пауза. Люба размешивает ложкой борщ в тарелке. Не хочет она ехать, это заметно. Да и мне есть чем заняться. Но когда на кону стоит жизнь и здоровье отца любимой женщины... «Я поговорю на работе, попрошу, чтобы дали 3 дня выходных». Кривит губы. Интересно, почему такая реакция? И тут до меня доходит. Люба же говорила, что у них с отцом натянутые отношения. Точно. Он же любовниц имел, да еще при живой жене. Отказал в свое время в помощи, променял своего ребенка на какую-то тетку. Это травма. Даже у взрослых такое бывает. Киваю. «Любушка, я понимаю, тебе трудно смириться, что отец так себя вел». Пытаясь подобрать слова. «Но мы же не можем уподобляться ему. Тем более ему сейчас действительно требуется помощь. К тому же, может, у Аллы проблемы, и ей тоже надо помочь. Например, хорошим советом. Ты уверена, что она хорошо живет со своим мужем?» «Он только и делает, что из нее деньги тянет. Да еще и на свою ораву детей. Знаешь, какой там табор?» И в глазах искреннее возмущение. Алла тоже больная тема. «Она не хочет своих рожать. Она все отдает посторонним детям, которые мне даже не внуки, понимаешь?» «Тогда просто заедем к твоему папе. Идет?» «Давай сменим тему». Отводит глаза. «Может, зря я надавливаю. А с другой стороны, не мешало бы посмотреть на всю родню, что там за фрукты». «Ладно, только ты завтра не забудь поговорить с начальством, а потом мне позвони. Я отгул возьму, съездим к твоему отцу. Навестим».